Глава 16. Арианна. «Лякре!» Сосна, не сразу сообразив, где нахожусь, я подскочила в кровати. Но стоило бросить мимолетный взгляд вокруг, осознать несуразно громадные размеры помещения, как сразу все вспомнилось. Жилые апартаменты капитана, спальня Лякре, баня и... сам экс-жених. Повод вспомнить о нем имелся огромный. На всякий случай, рухнув назад и зажмурившись, я в состоянии, близком к панике, попыталась поверить в заполонившие сознание воспоминания. Они же не могут быть настоящими. Я сошла с ума и существую в иной реальности, где, возможно, даже совершенно невозможное? Как положено реагировать на случившееся теперь? Каждый миг я ожидала ироничного замечания или вопроса, произнесенного отстраненно холодным тоном. Но... обладателя этого голоса в помещении не обнаружилось. Вот почему я так сладко спала, распластавшись в позе звезды по этому гигантскому ложу. После аскетичного минимализма сестринских келей на Альдисе свыкнуться с таким размахом никак не получалось. Но сейчас прошлое совершенно не заботило, свалившееся накануне настоящее затмило все. Что это было? Оладьи? Богиня заставила меня во имя своего странного интереса откликнуться на желание Наймарца? Или я все же сделала это вполне самостоятельно? После более чем года в окружении сплошного холода перегрелась напрочь? Ах, сумасшествие! Как во всем этом разобраться? И что же делать? Чего ожидать от богини и от... себя? Ты меня звала? Что за вопли с утра пораньше? Красноволосая и слегка всклокоченная голова капитана просунулась в дверной проем. За кратчайшее мгновение, пока мой взгляд скрестился с его, в душе словно промчались часы, взорвалась целая бомба из эмоций и ощущений. Лихорадочные метания, самые невероятные противоречия и заверения самой себя — все промелькнуло одним мигом. Но внешне я будто оцепенела. И кажется, это не было ни повелением сокрытой глубоко во мне чуждой силы, ни результатом множества сдерживающих методик жрицы. Причиной внезапного ступора оказался банальный человеческий страх. Вот сейчас все прояснится. Какой же возможный результат пугает меня больше? Прошу прощения. Взяв себя в руки, я чинно, как и положено жрице-богине, отозвалась на вопрос. Вовсе я не кричала, просто тут так много свободного пространства, что стены отражают и усиливают каждое слово. Поэтому мне здесь неуютно. Вот и звала узнать, когда же можно покинуть это место. Едва соображала, что говорю. Произносила первые пришедшие на ум слова, только бы не оказаться рядом с Лякре в окружении многозначительной тишины. Потребность сбежать, куда глаза глядят, проявилась во всей красе. Когда уже я повзрослею и научусь сохранять самоконтроль, управлять эмоциями? Не на показ, как учат на Альдис, а на самом деле, вот как у неймарцев. Сейчас самообладания отчаянно не хватало. Так жутко было смотреть на его невозмутимое лицо, не позволяющее прочесть и намека на истинные мысли после такой неожиданной близости. Зря я польстилась на баню. «Словно дурман, в самом деле? Как до этого дошло? Что он, должно быть, думает на мой счет? Сколько раз я уверяла Лякре, что он мне не нравится? И вот, выдала». Мог ли он догадаться о буре в моей душе или нет? Но, оставив мое бредовое заявление без внимания, капитан пожал плечами и скрылся за дверью, не проронив ни слова. «Ну что за тип?» Соскочив с кровати, на бегу ощупывая себя, чтобы выяснить степень приличности внешнего вида, я рванула следом. Мужское спокойствие неожиданно активировало потребность в действии. Меня переполняло возмущение. Почему я должна умирать в душе от ужаса и подозрения, что он начал мне нравиться вопреки всему, когда Лякре так безразличен? Так неизменно безразличен? Снова безразличен? Бесит меня этот мужчина! Ненавидела ли я его настолько сильно, как в этот самый миг хоть когда-то прежде? Не смей уходить от обсуждения! Сколько можно твердить об одном? Донесся откуда-то из глубины апартаментов размеренный ответ. Ты будешь жить здесь, Другого места для тебя на Эндоре нет. Перестань строить иллюзии на этот счет и планировать подселиться к кому-то еще. И я не собираюсь твердить тебе это 200 раз. Ах, о чем мы вообще говорим? Что за ерунда, почему мы снова спорим об этом нелепом сожительстве? Но оба молчим о прошлой ночи. Может ли быть, что это все же жутко странный сон на фоне непроходящего напряжения? А я не собираюсь смиряться с этим произволом и... Впав в настоящую ярость, злясь на себя за то, что продолжаю из-за этого красноглазого куска камня расстраиваться и ощущать душевную боль, я разогналась. Быстро влетела на кухню, в буквальном смысле врезавшись в Тьертенга. И пора завтракать. Ловко придержав за локти, он заставил меня плюхнуться на сиденье ближайшего стула. Но... Да, тебе не показалось. Но рассуждать тут не о чем. Ты, понятно, заявишь. А Лади заставила. Я, в свою очередь, могу сообщить, что почувствовал нарастающее недовольство богини, ее намерение ужесточить кару за твое сопротивление. Так решил временно усмирить ее намерение, сделав вид, что мы действуем сообразно ее планам. Действуем? Вилка выпала из рук. Невозмутимым разъяснением Леокрей совершенно сбил меня с толку. Как же сухие слова и вполне логичные, немного отстраненные аргументы не вязались с чутким мужчиной из моих воспоминаний. А что, у тебя есть желание вызвать гнев патронессы? Вот уж не советую. Жуть какая-то. Мы друг друга вообще не понимаем. Даже когда разговариваем, ощущение, что говорим о разном и не друг с другом. Порыв гнева, и на себя в том числе, утих под действием этого ледяного душа из впечатлений Неймарца. Одно дело условиться об обнимашках ради возможности говорить. Но я не предполагала, что Леокре пойдет на куда большие уступки желаниям богини. Кажется, из колеи случившееся выбило только меня. Но пришлось прокашляться, силясь озвучить мучивший вопрос. «Как?» «Ты уснула прямо в бане», — вновь невозмутимо перебил он. От жара и утомления должно быть. Я перенес тебя в спальню. Не чувствуя вкуса пищи, я жевала только ради того, чтобы не сидеть ошеломленным истуканом. Мне только что спокойно объяснили, что в произошедшем имеется исключительно деловой подтекст. Мне тебя поблагодарить? В этом вопросе под иллюзией сдержанности прорвались горечь и ехидство. Благодарить Леокре я предлагала за все те воистину немыслимые усилия, на которые он шел ради спасения меня от гнева Алади. Не стоит. Кстати, колючку я уже тоже покормил. Молниеносно оказавшись на ногах, Неймарец отвернулся, отправляя остатки своего завтрака в утилизатор. Не видеть неизменно безразличного выражения его лица оказалось большим облегчением. Сейчас я больше всего желала его вообще не видеть. Уж слишком жалко чувствовала себя в сравнении. Срочно требовалось время, чтобы уложить все в голове и успокоиться. Словно бы это было кристально ясно капитану, он, не оборачиваясь, бросил: «Пора на мостик!» и шагнул к выходу. «А...» «А ты здесь по велению богини. Продолжай свою миссию». Леокрей исчез из поля моего зрения. На удивление, Герденции тоже нигде не было видно. Вот это утро после ночи любви. Избавиться от ощущения театральности и какой-то абсурдности происходящего не получалось. Или мне положено быть польщенной, что снизошли до пояснений? Могла бы ведь и вовсе поутру обнаружить записку, не принимая все всерьез. Для бесчувственного Неймарца это вполне естественный вариант. Мало было потрясений для одного утра. Вдруг заявила о себе и о Ладе. Да так явственно. Не дав мне времени на рефлексию, проявив себя, богиня заставила подняться и спешно последовать за капитаном. Ах! Как же они меня замучили! Но собственное тело, вновь испещренное проступившими узорами силы и действующее независимо от моих желаний, спешно умывалось, одевалось. А Ладе буквально не терпелось вытолкать меня с капитанской территории. Она точно заставит меня ходить за ним хвостиком? Зачем же ей это? А мне теперь будет вдвойне неловко от такого навязчивого преследования. Чего она так активизировалась? Мы же, получается, сделали то, что ей так надо? Или... не сделали. На последней мысли руки невольно скользнули к животу. Леокре же твердил про ребенка. Ох, нет. Уже без всяких понуканий я выскочила из апартаментов капитана, едва дотерпев до момента, когда отъехала в сторону дверь. А за ней меня уже ожидали. На сей раз Тергю, тот назначенный Леокре сопровождающий. «Доброе утро!» Ухватившись за Тернианина, как за повод успокоиться, сменить фокус внимания, завязать хоть какие-то еще контакты, неожиданно осознала, что воспринимаю его как пустое место. Смотрю на его лицо и не вижу черт. Вслушиваюсь в голос и не различаю оттенков интонации. Как разговаривать с привидением? Все таит в непонятной ряби и сглаживается шумовым фоном. Или это Аладе безразличен всякий член экипажа на Эндоре? Конечно, кроме неймарцев. Проводите меня к месту работы исследовательской группы. Всеми силами, цепляясь за понятное и нормальное, я старалась следовать внутреннему плану. Должна же я попытаться излечить жертв Эйшавы. Разве не из-за этой миссии я на звездолете Конфедерации? Следуйте за мной. С очевидным автоматизмом Тергю развернулся и направился к соседним жилым апартаментам. Они точно принадлежали Найгуру и Асолии, и это не был путь к закрытому сектору, где трудилась исследовательская команда. Всполошившись, я вскинула руку и собралась остановить сопровождающего. Он увел меня не туда. Но или богиня опомнилась, или срок действия привилегии истек за неимением надобности, Тьертенга рядом не наблюдалось. Немота проявилась вновь. Как я не силилась, из-за губ не прорвалось и звука. Больше того, тело, послушное дерганием кукловода-марионеткой, бодро зашагало за Тернианином. Пара десятков шагов, и рядом появилась неймарская супружеская чета, неизменно улыбающаяся одними губами Найгур и Асолия с бесконечной пустотой во взгляде. «Рада визиту!» Кивнув Тергю, который остался за дверью личной жилой территории супругов, первый помощник приглашающе махнул мне рукой. Мысленно умоляя Леокре заметить отсутствие второго по значимости члена экипажа, я безропотно последовала указанию. Аладе желала, чтобы ее жрица оказалась в данном месте. Остаться наедине с этими двумя, отрезанной от всего экипажа Эндоры стенами, было тревожно. В этот миг я призналась себе настоящей, что вовсе не желаю никуда выселяться с капитанской жилплощади. Прежняя бравада и протест стали лишь следствием паники и смущения. Вопреки непониманию и странности большинства поступков Леокре, с ним рядом всегда спокойно. Окружающий мир слился в серо-белесое пространство. Я не замечала ни внутреннего убранства, ни расцветок, ни наполнения. Все, что составляло обычный быт, его материальная составляющая, абсолютно не интересовала богиню. Оттого и мне не было позволено замечать лишнее. Так я ничего не запомнила и не осознала на чужой территории, пока не оказалась напротив капсулы Медитека. Такая же имелась и в санитарной зоне капитана. Как не тяжело мне было вспоминать о месте, откуда вчера мы отправились в баню, но намерения супругов смущали куда больше. Они же не о состоянии моего здоровья так внезапно пекутся. Уж точно не стали бы зазывать к себе из-за подобной суеты. Тело, послушное желанием Аладе, немедленно погрузилось в исследовательскую капсулу. Сквозь прозрачный экран я могла наблюдать неизменно лишенные эмоций, выжидательно замершие напротив лица неймарцев. Зачем им обследовать меня? Еще настораживало молчание. Если я не могла спросить, то что мешало этим двоим хоть как-то пояснить свои действия? Это же ненормально, вот так перехватывать другого члена экипажа, уводить к себе и молча подвергать полному медосмотру. Но вели они себя так, словно бы ничего из ряда вон выходящего не происходило, а мне пояснения и вовсе не требовались. Еще и ледяной огонь Аладе гудел внутри, непривычно вибрируя в осязаемом ожидании. Может ли быть, что и сейчас интерес неймарцев и богини совпадал? «Она пустая». Эта фраза вновь прозвучала в моей жизни. И вновь приговором. Озвучивший вслух результат Найгур впился в меня немногим необвинительно обличающим взглядом. А я поняла то, что уже заподозрила ранее. Проверка состоялась из-за желания выяснить, не сотворили ли мы с Леокре новую жизнь. Эта перспектива не устраивала парочку? Впрочем, облегчения в их реакции не ощущалось. Особенно зловещим казался взгляд на Эймарца. Стоит ли мне готовиться и к недовольству Аладе? Впрочем, в гудящем внутри холоде ощущалась скорее расчетливая задумчивость. Стоило мне выбраться из медитека, как причины ее прояснились. Эниар не использован. Странный взгляд Асолии впечатался в мою грудь. Ее муж, рывком притянув ближе и игнорируя мои немедленные болевые конвульсии, дернул ворот облачения жрицы вниз. Балахон затрещал, оголяя верхнюю часть испещренной голубоватой вязью груди. И главное, кулон, подаренный Леокре. Кажется, все мои беды из-за этого подарка. Значит, он все контролирует. Скупой вывод и очередной обмен многозначительными взглядами между парочкой. Бессмысленно было ожидать ошибки. Ошибка — это беременность? Что вообще с этой парой не так? Тогда зачем? Первородный не стал бы делать что-то необдуманно. Вновь едва слышимый и какой-то изможденный голос Асолии. Они говорят обо мне так, словно и я — пустое место. Найгур отпустил мое запястье, едва обнаружив кулон. Она его избранная. В любом случае, она притягивает его. Первый помощник предложил исключительно мужскую трактовку событий. Он вполне способен сдержать себя. Доказал это на Альдис. Нет, тут что-то еще. Оба вновь изучающе уставились на меня, словно ответ был написан на лбу. А я стояла и послушно позволяла им это делать. Богиня не разрешала сдвинуться с места. Больше того, он засек второй корабль. Двигаясь, мои губы дали совершенно неожиданный ответ, а Лади стала третьим участником беседы. При том, что у меня и мысли о подобном не мелькнуло, за последующим совместным посещением бани факт со звездолетом на экране совершенно забылся. Больше похоже, что Аладди желала поделиться с супругами сведениями, добытыми вследствие моего необдуманного преследования Леокре. Зачем я вслед за ним вбежала в то помещение с системой? Она удивлена. Внимание Асолии снова сосредоточено на мне. Супруги на миг замерли, одинаково по птичьи наклонив головы вправо, словно бы прислушиваются к чему-то. «Определенно», — кивком согласился с женой Неймарец. Воспоминание размыто, его полностью заслонили дальнейшие эпизоды. «Вот уж точно, не прояви богиня самостоятельность, я бы и не вспомнила про момент с приблизившимся крейсером». В этом и ответ. Почему он поступил так сегодня? Снова проявление прозорливости от Асолии. Заслонил для нее впечатление. Пытался спрятать сведения. О чем эти двое говорят? Или трое? Богиня тоже в счет. Сейчас они вместе решали, что Леокре соблазнил меня, чтобы... Я в неизбежном смятении забыла о мимолетном знании. Рядом чужой звездолет. Выходит, это тайны для экипажа Эндоры? И как это возможно, если он фиксируется системой? Уж первый помощник точно должен быть в курсе сближения с другим звездолетом. Я подозревал это. В апартаментах капитана есть дублирующий центр системы. Внутри меня безразличное спокойствие. Аладди довольна информацией, что донесла до супругов. Чего нельзя сказать о неймарской чете? При всей их невозмутимости я заметила, насколько поражены они новостью. Сердце сжало тревога. Я сейчас навредила Тьертенгу? Пусть от меня здесь мало что зависело, но на душе стало тяжело. Не похоже, что Аладди планирует позволить мне хоть какую-то свободу. Тело вновь превратилось в неподвластную клетку для души. Если Эниар окажется в ее крови, все изменится. Голос Асолии звучит неизменно хладнокровно, но во взгляде, устремленном на меня, стояла мука. Определенно. Времени на ожидание не остается. Леокре способен что-то придумать. Последнее Найгур говорил, обращаясь ко мне. Впрочем, вероятнее к богине. Как может он, официальное лицо конфедерации, помогать Аладе? Зачем ему это? Я невольно оказалась между двух огней? Среди неймарцев идет сражение за власть? Что? Вновь губы, независимо от моего желания, озвучивают вопрос. но особого интереса у Алади не ощущалось. Ее реакция скорее оказалась нейтральной, если не безразличной. Это характерное проявление ее силы или улеакрепатовое положение, о чем бы ни шла речь. Вопреки всем моим неоднократным пожеланиям этому неймарцу увязнуть в миллионе проблем, сейчас стало тревожно. Мне совсем не хотелось оказаться причиной его неприятностей. Вопреки всему, он... Нет, конечно, не дорог мне, но он мой экс-жених. Вот! И, как я недавно осознала, уж совсем не так ненавистен мне, как когда-то. Все познается в сравнении. Уж точно я не желала ему стать жертвой Алади. Я не пожелала бы этого и самому заклятому врагу. Если подкрепление? Раз он в курсе, что имеет место повсеместное искажение информации о маршруте, местоположении и происходящем вокруг Эндоры, вполне ожидаемо, что он что-то предпринял. Вызвал на помощь отца, брата. Это упростит задачу. Все будет сделано разом. Алади откликается из недр моего тела моим же голосом. Нет. Найгур хмурился. Этот факт я сейчас отметила с опозданием. В сравнении с Леокре помощник куда более подвержен эмоциям. Возможности первородных превосходят мои многократно. И если их соберется много, неизбежны сложности. Или вообще все обернется крахом. Во взгляде Ассолии меня поразила бешеная надежда на последнее. Меня словно осенило. Если глаза — это зеркало души, то... Ее душа тоже в плену неподвластного тела. Как подчинить капитана? Мои губы дрожали от надрыва. Так отчаянно я пыталась сдержать рвущиеся наружу слова. Бесполезно. Только она. Первый помощник вновь указал на меня. Он пойдет за ней наверняка. Если его Эниар будет в ней, не устоит. Больше не сможет сдерживаться. Как это сделать? Нет, нет, нет, не говорите ей! Я не хочу это слышать! Я не хочу этого знать! Она должна сама снять кулон, добровольно и осознанно желая этого. Это должно быть в импульсах, идущих от ее сознания. Я смогу хоть сейчас ввести Эниар ей в кровь. Найгур вынул из кармана форменной куртки небольшой портативный пистолет-шприц. Ух ты ж! Дальше. Он потеряет голову, пойдет за ней куда угодно. Будет чувствовать ее местоположение, это станет единственной значимой целью для его сознания. Никакой логики и расчета. Просто кинется к ней. И никакие силы его не сдержат. Эниар сведет Леокре с ума. Это... Единственная слабость первородного. А ребенок? Чем больше я узнавала из беседы, тем сильнее становилась паника. Факт. Неймарцы и Алади сообщники. Они противостоят Леокре. Ужас, испытанный мной, был неописуемым. Только сейчас я поняла замысел богини, сделавшей меня своим шпионом. А я своей болтовней и необдуманными действиями только усугубляла положение неймарца. Не раз он намекал мне, что у нашего разговора есть нежелательный слушатель. Больше того, у меня это злополучный Эниар. Тьертенг, ты идиот! Как ты вообще додумался со всем своим хваленым рассудком отдать этот Эниар мне, самому последнему существу во Вселенной, способному его защищать? В душе, извиваясь от отчаяния, я так и не смогла хоть на кроху вернуть себе контроль. Разум, тело. Всем сейчас завладела Алади, а в сердце воцарилась парализующая паника. Как никогда опаляющие холодом и явственно голубые узоры змеились по всему телу. Он тоже. Леокре просто не сможет противостоять потребности. Желание и чувство лишает его воли. Найгур, как можно быть таким мерзавцем? Так легко и жестоко сообщать Алади о способе одолеть Тьертенга. Неймарцы способны на это? На предательство и подлость? Где все хваленное превосходство и мудрость их расы? Так и сделаем. Бесстрастное решение богини. Ни дуновения колебаний или сомнений в холоде ее силы. Мои руки совершенно спокойно сняли ремешок с подарком Леокре. Единственную искорку тепла, что не позволяло мне закоченеть в отупляющем и безликом мраке чуждой воли. Единственную надежду на спасение, как я поняла сейчас. Где же он? То преследовал неотступно, а сейчас, когда так нужен. Но никто не спешил спасать меня из плена чужой каюты. Да и откуда ему знать, что мне необходима помощь? Внешне все выглядит совершенно иначе. Я в гостях у семейной пары, мы с самым непринужденным видом общаемся. Какая тревога? Не спешите. Вновь вмешалась Асолия. Необходимо его проверить. Если он знал об обмане, о фальсифицированных данных, что выдавали системы Эндоры, то почему подыгрывал? Наверняка ждет подкрепление. Что если брат? Отозвали часть Звездного флота с границы? Зачем? Супруга первого помощника затрясла головой, выражая протест. Чем это поможет? Тем более, если он знает. Какая разница? Введем ЕНИАР и сразу отправим на тот корабль. Леокре помчится за ней, как только почувствует перемены. А там? Они проведут там столько времени, сколько потребуется для осуществления первоочередной задачи. Первоочередная цель? Они же не о ребенке? В отчаянии, бессильная и неспособная вернуть контроль над телом, я цеплялась за самосознание. Хоть как-то сохранить здравость рассудка, искать выход. Не придумав ничего лучше, я всеми силами пыталась связаться с колючкой. Не знаю, действовал ли этот способ сообщения при отсутствии визуального контакта и достаточно ли для этого только желания, но я упорно, сосредоточившись только на одном, представляла себе Герденцию и бегущего ко мне навстречу Тьертенга. Хоть бы питомец поднял панику и позвал на помощь. Мысли об этом помогли не спятить. А Ладе происходящее вокруг совершенно не заботило. Спорной марской пары ее не интересовал. Богиня просто ждала, когда они начнут действовать. Словно все время мира было для нее. А я неподвижным истуканом стояла рядом с предателями, мучаясь от неспособности помешать чужим зловещим планам. В голове не укладывалось, как мое решение покинуть мирскую жизнь могло привести к подобной ситуации. Но факт. Сейчас я немногим не оружие всеобщего уничтожения. А как еще полагать, если с помощью меня собрались подорвать саму основу конфедерации, неймарскую сплоченность? Почему сокрушить Тьертенга так важно для Алади? Уверен, что это сработает. Что ты предлагаешь? Убедиться, что достигнут нужный эффект. Собственными глазами увидеть. Пусть она надломит кулон, сделай инъекцию и... Продолжим игру. Отведем ее к нему, но туда, где они не смогут укрыться. Атаковать нас он тоже не сможет. Арианна станет щитом и отличным мотивом для него быть сговорчивее. Как это поможет осуществлению основной цели? Алади проявила себя, моими устами озвучив ленивый вопрос. Богиню действительно мало интересовали способы. Чем сильнее взвинтим его, тем скорее он сломается. Капитану придется противостоять собственным чувствам и соблазну, исходящему от Дейраны. Пробудим инстинкт защитника. Прямая угроза для нее? Только представьте, что станет с его сознанием? И это для того, кто прежде не знал чувств? Да они его ослепят. Не знал чувств? Так и есть. Пусть Леокре твердил мне о неизбежности быть вместе, но не любил меня уж точно. Как не вслушивалась я в слова неймарцев, до конца понять всего не могла. Что же такое этот Эниар, если они убеждены, что он настолько изменит капитана? Это случится с ним в любом случае? К чему устраивать встречи? Там такая обстановка, влияние. Неймарка запнулась, замолчав. Сейчас мое внимание было сосредоточено на красноволосой женщине. Зачем она вмешалась и стремилась отсрочить мое очередное безвольное перемещение? Это может отпугнуть его. Что, если и тяга к Дейране не затмит? Всего. Леокре первородный. Откуда уверенность, что нет сюрприза в рукаве? Он же сумел узнать о преследовании. Первородность? Почему вновь и вновь говорят о ней? Но как не силилась, вспомнить, что об этом говорил Тьертенг, не выходило. Прежде я словно заслонялась от знаний о неймарцах. Тогда сделка. Первый помощник резко развернулся, вперев меня до ужаса безразличный взгляд. «Обменяем ее на ребенка? Он не откажется от Дейраны». «Ребенка? Почему столько разговоров о детях? Почему они так жаждут ребенка Тьертенга?» Этот вопрос сводил с ума. «Оу, я избрана богиней в качестве матери этого малыша?» На душе стало так тяжело, что даже замутило. Пусть тело и не слушалось, но рефлексы себя проявили. «Поспешим!» С этого слова моя жизнь необратимо изменилась. Еще не понимая сути предстоящего, я каким-то необъяснимым наитием осознала – это рубеж. Семейная пара обменялась одинаково странными взглядами темно-алых глаз. Дальнейшее слилось в стремительную карусель. Так быстро действовали неймарцы. А я лишь стояла послушным болванчиком, корчить в душе от бессилия. Сейчас я отдала бы все, лишь бы никогда не слышать о храме на Альдис. Но время назад не повернуть. Руки, послушные воле Аладии, сжали кулон. Богиня контролировала и мое сознание, вынуждая его отдавать нужные команды телу. С поразительной легкостью подарок Леокре надломился. Молниеносным движением Найгру втянул содержимое в небольшой пистолет для инъекций. Уже в следующую секунду я ощутила болезненный укол. Явное намерение впрыснуть мне это вещество в кровь. По воле давлеющей надо мной силы богини я жаждала этого действа. Мысль о том, возможно ли, что Эниар ядовит, не успела родиться в голове. По телу словно пронеслась волна жара. На какие-то мгновения он затмил даже ледяной и бездушный холод Алади. Ошеломленной ощущениями, я перестала дышать, пытаясь разобраться, что же происходит. Но времени на раздумья не дали. Не щадя и не думая о причиняемой боли, Асолия стиснула мою руку, потянув за собой. Даже если бы я могла сейчас контролировать собственное тело, все одно пошла бы за ней. Так неумолимо тянула меня вперед Неймарка. Но едва ли мы втроем преодолели пару пролетов коридора, как за очередным поворотом нас ожидал сюрприз. Для меня так точно. К нам навстречу бежал Леокре. Именно бежал. Впервые я увидела его в буквальном смысле несущимся в спешке. Каким же быстрым он оказался, немногим не мелькнувшей тенью. Но Найгур с Асолией не уступали ему в скорости. Моментально выступив вперед, меня они оставили стоять позади. Замер и Леокре. Но глаза капитана смотрели только на меня. В упор, словно двоих его опасных собратьев на пути не существовало. И впервые в этих глазах я увидела проблески жизни. Тоску? Смесь отчаяния и восторга? Видела ли я прежде столь явственный отблеск чувств в глазах Тиртенга? Кажется, он не смотрел обеспокоенно, даже когда опоздал, нагнав меня на Альдис. «Это ошеломляет, верно?» Первым окликнул его Найгур. Он усмехнулся в открытую, с ощутимым превосходством. «Первое ощущение? Осознание, что ты отныне чувствуешь ее? Словно удар тяжелого тарана в грудь? Или стук собственного пробудившегося от спячки сердца? Оно оглушает, да? Будто и не билось прежде. Мир наполняется миллионами новых звуков. Стоит лишь распознать шорох ее волос, шагов, дыхание, а первый взгляд. Ты же видишь это сейчас? Бесчетное множество оттенков, что отныне можешь видеть в ее ответном взгляде». «Милый», — насмешливый и многозначительный призыв его супруги. «Впервые Асолия так ласково при мне с мужем. Вопреки сковавшему душу ужасному предчувствию, я зациклилась на каких-то странных деталях. Смотреть на Леокре мне было страшно. Особенно после слов первого помощника. «Нелепое решение». Тряхнув головой так, что на мгновение взлетели алые пряди, сухо заметил капитан между двумя глубокими вдохами. Ответ явно адресован парочке предателей, только смотрел он все так же на меня. Я чувствовала огонь этого взгляда собственной кожей и сквозь броню холода богини. «Вы поспешили с Эниаром. Полагаешь?» Вновь смешок. Непривычно видеть Найгура таким добродушным. «Так уверен в своих силах? Ха! Что ж, посмотрим. Время есть. Ты согласишься на все условия». «Чьи? Чьи условия?» Но мои душевные вопли никто не слышал. Лишь Асолия чуть отступила назад, устроив руку поверх одежды на моем плече. «Это чтобы в любой момент без промедлений сдавить мою шейку?» «Неймарке хватит сил отправить меня в мир иной одним движением пальцев?» «Какие? Ты желаешь получить свою Дайрану? Без проблем. Мы позволим вам убраться вместе в любом направлении. Но только после того, как вы оставите богине своего первенца?» Внешне я сама невозмутимость. Холод силы богини, ажурными узорами растекшиеся по коже, словно сделал ее непробиваемым и монолитным каркасом. Он — единственное, что удерживало меня на ногах. Но за этой безразличной ширмой что творилось с моим телом? Словно каждая, даже самая крошечная мышца в нем сокращалась и расслаблялась неслыханной частотой. И мириады незримых игл пронзали плоть. Изнутри, сейчас, мое тело пылало огнем, не болью, именно жаром. Казалось, без охлаждения энергии Аллади все мое тело покрылось бы испариной. Но даже ощущение того, как выворачивает наизнанку мое нутро, ничто в сравнении с тем ужасом, который переживала душа. Слышать разговор этих троих было невыносимо. Невыносимо ужасно. Неужели Тьертенг согласится? Не потому ли он и выбрал меня в супруги? Явился за избранницей на землю? Потому что уже предвидел такой исход и со своей стороны подготовился, намереваясь откупиться слабой землянкой и... ее ребенком? О перспективах материнства в данных обстоятельствах я просто не могла думать. Это в голове не укладывалось. Но право хоть что-то решать я лишила себя самолично, позволив силе богини поселиться внутри. Говорят, бывают ситуации, когда люди резко взрослеют, под давлением обстоятельств переосмысливая собственную жизнь. Им приходится это делать, чтобы выжить. Приходится принимать то, что прежде отрицали. Делать то, что никогда не совершили бы ранее. Кажется, сейчас я испытала такой ужас, что сразу состарилась. Стану ли я разменной монетой? Раз Аллади оказалась способна парализовать силы конфедерации, сумела заручиться поддержкой непосредственной верхушки разведывательного ведомства, то добьется и своей цели? Другой вопрос. Зачем ей этот ребенок? И что за крошечный религиозный культ на окраине конфедерации, раз его покровительница способна более чем на равных противостоять неймарской элите? Все эти... и множество других вопросов кружились и кружились в голове, затмевая любые физические страдания, пока мужчины мерили друг друга оценивающими взглядами. «Как Аллади планирует, мы проведем немалое время в ожидании его появления?» Леокре демонстративно скрестил руки на груди, вновь уставившись на меня. Что-то было в его глазах? Мне показалось, что он пытается подать мне какой-то сигнал? Или... ободрить. Сила богини так велика, что долго ждать не придется. Она ускорит рост и развитие плода. Ребенок появится на свет через пару месяцев. Откуда им это известно? Холод страха буквально парализовал мою душу. Неймарец готов согласиться. Я оказалась права в подозрениях на его счет. Во взгляде Тьертенга вспыхнул интерес. Сообщение оказалось для него новостью. Или он тоже рад был разобраться с этим щекотливым моментом скорее? Неужели он так безразличен к участи собственного вероятного потомка? Не может же он заранее пренебрегать им из-за того, что его мать представительница земной расы? Его тоже родила и воспитала моя соплеменница. Не зря я ощущала неведомую опасность с момента второй встречи с ним.